Понедельник, 7 декабря. «А ты пробовала поговорить об этом с Бекки?» — спросила Тара. «Я имею в виду как-нибудь донести до нее, что ты воспринимаешь ее всерьез. Если ей не нравится, что ты обращаешься с ней как с ребенком, и она бунтует, то с годами ситуация только усугубится. Вы должны как-то договориться». «Тара, может быть, я и обращаюсь с Бекки как с ребенком, но она и есть ребенок. Ей 12 лет». Я знаю, что Бекки считает себя взрослой, но в этом она, к сожалению, ошибается. Сейчас дети взрослеют быстрее. Я не говорю, что ты должна позволять Бекки делать все, что ей вздумается, но не преувеличивай проблемы. Я этого и не делаю. Просто всякий раз, когда я пытаюсь объясниться с Бекки, мы оказываемся по разные стороны баррикады. Бекки упорно не хочет меня слышать, даже не пытается взглянуть на вещи с моей точки зрения. Поэтому ничего и не меняется. Вспомни себя в ее возрасте. — ответила Тара. — Ставила ты себя в 12 лет на место своей матери? Они сидели на кухне Джиллиан. Был вечер понедельника. Бекки после школы сразу ушла к Дарси. Джиллиан в лондонском офисе допоздна разбиралась с одним скандальным клиентом. Потом поехала за покупками и только выставила на стол пакеты с продуктами, кормом для Чака и наполнителем для кошачьего туалета, как позвонила Тара. Она допрашивала в Шоберинессе свидетеля, который, по ее словам, играл ключевую роль в актуальном на сегодняшний день расследовании, и на обратном пути решила заглянуть и к Джиллиан, о чем и сообщила по телефону. Спустя пару минут Тара уже стояла в дверях, как всегда, несколько напряженная и совершенно неотразимая в своем темно-синем брючном костюме, бежевых сапогах из дорогой кожи и такого же цвета пальто. Джиллиан, к тому времени успевшая накормить голодного Чака, лихорадочно рассортировала оставшиеся покупки и пригласила Тару за стол. «А с Томом у нее как?» — спросила Тара, имея в виду Бекки. «С Томом прекрасно», — ответила Джиллиан. «Но в этом-то как раз нет ничего удивительного. Том редко бывает дома, и в эти немногие часы может позволить себе быть папой мечты, который все разрешает дочери и даже сам участвует в ее безумствах. Черная работа остается на мою долю». Тара внимательно посмотрела на подругу. «А у тебя как с ним?» «Ну, с Томом». Джиллиан глубоко вздохнула. «Ничего хорошего. Ну, то есть, в общем и целом, все не так плохо. По крайней мере, мы не ругаемся. Мы вообще редко друг с другом разговариваем. Он почти не бывает здесь, как я уже сказала. Целый день занят то в нашем лондонском офисе, то в теннисном клубе. Остается не так много времени». «То есть он все тот же заядлый спортсмен, что и раньше?» «Даже хуже. Приходит домой только переодеться. И на корт. Другие пьют пиво, чтобы снять напряжение после работы, а ему надо выпустить пар. По мне, так лучше бы пил, только дома. Но он ведь не только ракеткой машет. Есть еще нетворкинг, разные клубные мероприятия. Они собираются каждый вторник, и Том ни за что не пропустит очередной встречи, даже если я буду лежать при смерти. Не уверена, что ему нравится ходить в клуб, но, говорят, прогульщиков там не одобряют. И почему бы тебе не пойти вместе с ним? Я ведь не играю в теннис, а они ни о чем другом там не говорят. И потом, мне не нравится оставлять Бекки одну, только не вечером». Тара улыбнулась. «Ты наседка». Это прозвучало ласково. Джиллиан улыбнулась в ответ. Они познакомились на курсах французского языка в Лондоне лет 5 тому назад. Джиллиан решила освежить свой школьный французский и записалась в языковую школу. Тара, проработавшая несколько лет адвокатом в Манчестере, незадолго до того была принята в лондонскую прокуратуру. Так уж получилось, что первое дело, легшее на ее стол на новом месте, требовало хорошего знания французского. И Тара пошла учиться. Характерное для нее поведение в подобных ситуациях. На занятиях женщины сидели рядом и сразу прониклись взаимной симпатией. Так они стали подругами. «Но ты только не сердись на меня, ладно? Такое ведь невозможно, чтобы у Тома был роман на стороне». «У Тома? Никогда в жизни!» — ужаснулась Джиллиан. И в этот момент одновременно произошли две вещи. Зазвонил телефон, и зажглась рождественская гирлянда на кухонном столе, подключенная к таймеру. «Боже ты мой!» — Тара ухмыльнулась. Она ненавидела Рождество. «Извини». Джиллиан поспешила к телефону в коридоре и представилась в трубку. «Джиллиан Уорд». «Это Джон Бёртон. Не помешал?» Джиллиан удивила, что звук его голоса вызвал странное покалывание в животе. Что-то внутри напряглось, и этого ощущения у нее давно не было. На ум пришли слова незнакомой женщины на вечере в гольф-клубе. «Я стараюсь не давать волю фантазиям». «К чему бы это?» — спросила себя Джиллиан. «Я только хотел узнать, как вы добрались домой в пятницу?» «О, спасибо, все нормально». Джиллиан ждала. Она сама слышала, как неестественно возбужденно звучит ее голос. И Тара, конечно, насторожилась. «Тут еще вот что», — продолжал Бертон. «В среду вечером я снова собираюсь в тот паб. Буду рад и вас там видеть». Джиллиан была ошарашена. В пятницу она слишком много выпила и флиртовала с Джоном Бертоном самым бесстыдным образом. Она чувствовала, что расстроила его, и успокоилась за выходные одной единственной мыслью, что такое было в первый и последний раз. До того Джиллиан, во всяком случае, удавалось привозить дочь в спортзал и забирать ее оттуда, не вступая в разговоры с тренером. Да это было бы и затруднительно при всем ее желании, поскольку Бертона вечно осаждали толпы восторженных родительниц. Так оно и должно было продолжаться в будущем. Пятница была ошибкой, случайностью, которая скоро забудется. Да, Джиллиан разрыдалась, поэтому выпила, флиртовала. Все одно к одному. Бертон не мог этого не понять. А если все-таки не понял, какое ей до этого дело? «В среду?» — переспросила она. «Да, я буду там около 7, сразу после тренировки в группе юниоров». Бекки пока посещала детскую группу, и в среду у нее тренировки не было. «Даже не знаю», — замялась Джиллиан. «Я не тороплю вас с ответом», — сказал Бертон. «Так или иначе, я там буду. А вы можете сомневаться до последней минуты». «Зачем?» — это было единственное, что пришло ей в голову. «Зачем что?» Было затруднительно беседовать в присутствии Тары, но если Джиллиан и дальше продолжала бы выдавливать из себя несвязные слова, у Бертона могло сложиться впечатление, что на большее она не способна. Нужно было срочно менять стиль общения. «Почему вы хотите со мной увидеться?» — спросила она. «Потому что нахожу вас интересной», — просто ответил Бертон, чем окончательно поставил Джиллиан в тупик. «Хорошо, я подумаю», — сказала она. «Договорились». «Он уверен, что я приду», — подумала Джиллиан. «Ну, тогда до встречи, которая все-таки не исключена», — попрощалась она. «До встречи». Он повесил трубку. «Какой ты все-таки самоуверенный», — мысленно добавила Джиллиан. «Кто это был?» — тут же поинтересовалась Тара. «Не хочу тебя смущать, Джиллиан, но ты так покраснела. Что произошло?» «Это был Джон Бертон, тренер Бекки по гандболу». «И что?» «Он хочет встретиться со мной в среду вечером в пабе». Взгляд Тары стал подозрительным. «Больше ты мне ничего не хочешь рассказать?» Джиллиан застыла на месте. Лицо ее горело, она это чувствовала. «Пока нет. Между нами не было ничего, о чем можно рассказать. И я понятия не имею, будет ли». Тара хмыкнула. Совершенно очевидно, что она ни на минуту не поверила в то, что отношения подруги и тренера были настолько невинны, какими Джиллиан пыталась их представить. И в то же время ясно понимала, что сегодня она больше ничего не узнает. Тара посмотрела на часы, схватила сумочку и встала. «К сожалению, мне пора. Еще одна встреча». «Трудная?» — спросила Джиллиан. «Возможно», — Тара пристально посмотрела на подругу. «И ты пойдешь? В среду?» Джиллиан пожала плечами. «Пока не знаю. Можно я скажу Тому, что иду навстречу с тобой?» На лице Тары появилась озорная улыбка. «Договорились. Я обеспечу тебе алиби на любой день, дай только знать». Джиллиан проводила ее до подъезда. Она только что ступила на тропу обмана и сделала по ней первый шаг, попросив подругу свидетельствовать против правды. На улице было темно и холодно. Украшенные к Рождеству дома сияли огнями, словно перемигивались. «Ради Бекки не сдавайся», — сказала Тара. «Я не психолог, но могу предположить, что она сильно страдает. То, что ты несчастлива, видно невооруженным глазом. Бекки это не нравится. Детям нужны счастливые матери». «Но не у всех матерей получается быть счастливыми», — перебила ее Тара. «Детям приходится приспосабливаться». «Надеюсь, она приспособится. Я тут подумала, что недолгая разлука пойдет нам на пользу. После Рождества мы отправим Бекки к моим родителям. Отдохнем друг от друга». Так было принято уже на протяжении многих лет. Бекки жила у бабушки с дедушкой с 26 декабря по 1 число января. Традиция восходила к тем временам, когда Джиллиан и Том участвовали в новогодних балах или сами куда-нибудь уезжали. Всего этого они давно уже не делали. «Думай не только о ней, но и о себе», — сказала Тара. В свете уличного фонаря ее лицо выглядело озабоченным. Мужчина прошел мимо садовой ограды, мельком взглянув на двух женщин, и скрылся в темноте. Тара покачала головой. «Опять он. О ком ты?» «Он околачивался здесь, когда я к тебе только приехала. Уверена? Здесь так темно?» «Тем не менее, мне удалось разглядеть его лицо. Он и раньше здесь бродил». Джиллиан посмотрела вслед мужчине. «Похоже, это Самсон Сигал», — сказала она. Джиллиан вспомнила, что тоже видела его здесь, и теперь узнала со спины по походке. «Он милый и совершенно безобидный. Живет в другом конце улицы. И шляется по барам в самое неподходящее время», — мысленно добавила она. «Сейчас так неспокойно», — Тара покачала головой. «Столько сумасшедших бродит по городу». Джиллиан рассмеялась. «Я бы, наверное, думала так же, если б работала прокурором». «Все-таки будь с ним осторожна», — предупредила Тара, открывая дверцу своего темно-зеленого ягуара. Джиллиан проводила взглядом ее машину. Вернувшись домой, обула зимние сапоги и надела пальто. «Нужно все-таки забрать Бекки от Дарси. Осторожность никогда не помешает. Здесь Тара права».